Результат исследования поразил Широкова. Несмотря на внешние признаки здоровья, Синяев, несомненно, был болен. Особенно пострадавшим оказались сердце, периферические нервы и почки. Широков нашел все признаки нефрита, за исключением отеков на лице. Казалось, что в организме его друга, а значит и в его собственный, проник какой-то яд. Он хорошо знал, что у Синяева никогда не было нефрита. Состав и давление крови также вызывали тревогу. «Это не яд», — пояснил Бьинг, — «а результат воздействия лучей Рельюса. Вы видите теперь, к чему привело неподготовленное пребывание на Каллисто? Этого не учли ни ваши, ни наши ученые. Дальше будет еще хуже. Возвращайтесь на Землю». «Попробуем сделать еще одну, последнюю попытку», — взмолился Широков. «Отправьте нас на Сетита. Может быть, длительное пребывание на ней вылечит нас?» «Отправиться на Сетита вам все равно придется. Звездолет не готов к полету на Землю. Поверьте, мы не меньше вас хотим, чтобы вы вернулись к нам. Посмотрим». «Нет», — внезапно сказал Синяев. «Я чувствую себя здоровым и никуда не полечу. Я явился на Каллисто для того, чтобы изучать жизнь на ней, и буду продолжать делать это, пока возможно. Мне очень жаль, что Петя заболел, и нам придется временно расстаться. Пусть он летит на Сетита, затем возвращается. Я буду ждать его здесь». «Это неразумно, Георгий», — сказал Широков. «Мы вылечимся на Сетита и вернемся. Я не верю в ее целительную силу. А если мне придется лететь на Землю?» «Тогда другое дело. На Землю мы вернемся вместе». Бинг, Гесьянь, Широков пытались переубедить упрямого астронома, но без успеха. Синяев наотрез отказался лететь с Широковым. «Но поймите, — сказал он, — я не имею права на это, пока держусь на ногах. Петя говорит так, потому что он врач, а на моем месте он поступил бы так же». «Ну, как хотите, — сказал наконец Бьинг, — оставайтесь здесь. Со мной ничего не случится. Не буду выходить из дома в середине дня. Вот и все». Как только решение было принято, Еси предложила доставить Широкова на Сетита на своем звездолете. «Корабль и его экипаж готовы к старту». Состояние Широкова оставалось тяжелым, и было решено, что он немедленно вылетит на ракетодром, чтобы быть там до восхода Рельюса. «Не сердись, что я отпускаю тебя одного», — сказал Синяев, обнимая Широкова. «Но я не могу поступить иначе». «Я не сержусь, но ты поступаешь неправильно, оставаясь на Каллисто. Там видно будет». «Не печальтесь разлукой с другом», — прощаясь, сказал Бьинг. «Очень скоро он присоединится к вам». Скоростная Алития за 35 минут преодолела расстояние от Атилли до ракетодрома. Еще не взошел Рельюс, когда управляемый Бьесси звездолет оторвался от оранжевого острова и устремился в далекий путь. Кроме Широкова и четырех членов экипажа, на его борту находились Синг, Лень-Инг и Рис-Инь. Широков таким образом оказался под наблюдением четырех врачей. До Сетита долетели без всяких происшествий. Предсказание Бьинга сбылось даже скорее, чем ожидал Широков. Они спустились возле холма, на котором стояла Бьиньето-станция, перед самым рассветом. На вечером того же дня прилетел второй звездолет, на котором оказался Линг Виньянь, незнакомый Широкову врач Гедеон Инг и Синяев. Он сам рассказал Широкову, что почти сразу же после восхода Рельюса почувствовал себя плохо, а вскоре потерял сознание. Его решили отправить на Сетита против воли. Очнулся он уже на борту корабля, на расстоянии многих миллионов километров от Калиста. Мне очень совестно, — закончил он свой рассказ, — что из-за моего упрямства им пришлось отправить на Сетита второй корабль. — Упрямство до добра не доводит, — пошутил Широков, радуясь, что они снова вместе. Самое обидное, что мы не увидим ответ Земли. Это историческое событие произойдет без нас. До ответа еще много времени. Или ты не веришь, что мы вернемся на Каллисто? А ты веришь? Нет, Петя. Винг прав. Каллисто мы больше не увидим. Да, похоже, что так. Вздохнул Широков. Диэнье, как член экипажа корабля Линга, была здесь. Ее постоянное присутствие радовало и одновременно мучило Широкова. Он знал, что скоро покинет Сетита, улетит на землю. Ни одну девушку он не любил так, как Диэнье. Но разве согласится она покинуть Каллисто, мать, отца, и последовать за ним? Ну, конечно же, нет. Ее обещание сказать было дано тогда, когда все считали, что он и Синяев пробудут на Каллисто несколько лет. А теперь... На этот счет у Широкова не было ни малейшего сомнения. Они поселились в домике Бьеньето станции. Тут же жили Синг и Лень Инг. Остальные поселились на звездолетах, которые остались на Сетита. Экипажи твердо решили, что останутся здесь со своими друзьями до конца. Потянулось время, мучительно медленное. Ежедневно Широков и Синяев должны были проходить специальные процедуры. Сложные аппараты для них были доставлены на Сетита Лингом. Бьеньето станция Оранжевого острова по два раза в день забрашивала о здоровье гостей Каллисто, передавала бесчисленные приветы. Часто при посредстве Ленинга они говорили с Диогенем, Миньонем, Женсингом. Волны теплой дружбы шли от Каллисто к Сетита и обратно. Так прошло три земных месяца. Здесь это составило 114 суток. Состояние здоровья Широкова и Синяева не ухудшалось, но и не становилось лучше. Врачи не скрывали тревоги. Ослабленные расстоянием лучи Рельюса оставались лучами Рельюса, а не солнца, которое одно могло полностью излечить их. Надежды на акклиматизацию явно не сбывались. «Мне кажется, что дальнейшая задержка только повредит вам», — сказал Гесьянь. «Разрешите сообщить на Каллисто, что вы согласны лететь на Землю. Звездолет и его экипаж давно готовы». «Подождем еще немного», — ответил Широков. Его приводила в отчаяние мысль о разлуке с Дзиньи, разлуке навсегда. Что касается Синяева, то он согласился бы не только ждать, но и вернуться на Каллисто, несмотря на явную опасность. «Может быть, — поддержал он своего товарища, — произойдет перелом, наш организм справится, и все будет в порядке. Мы не хотим упускать ни одного шанса». «Ни одного шанса у вас нет», — ответил Гесьянь. «Но делайте, как хотите. Только я должен предупредить вас, что вы рискуете совсем не вернуться на Землю, не навсегда остаться здесь». «Здесь или на Каллисто?» «Именно здесь. На Каллисто вас ждет быстрая смерть». Эти слова заставили Синяева призадуматься. Широков сознавал, что на него ложится огромная ответственность. Его друг в этом вопросе полагался на него. Но он должен был сказать решающее слово. Оно было неизбежно. Но со дня на день Широков откладывал, надеясь неизвестно на что. Опасные колебания прекратились самым непредвиденным образом. Но казалось, ничто уже не могло удивить Широкова и Синяева после всего, что они видели и испытали. но то, что произошло, поразило их не меньше, чем всех калистян на обеих планетах. Это случилось на третий день после отлета с сетита корабля Линга. Он улетел, чтобы доставить запасы продовольствия, которые подходили к концу. Никто и не предполагал, что пребывание на сетита так затянется. К большому удивлению Синяева и горю Широкова, Дзенья улетела с Лингом. Она не сказала, что побудило ее к этому, и не только Широков, но и Синяев не решились спросить. Она попрощалась с ними так, как прощалась обычно на Калиста. «Она вернется», — сказал Синяев. Но Широков не верил ему. Прошло 3 дня, и вдруг Бьянета-станция Оранжевого острова передала неожиданную и радостную весть. На Калиста получен ответ с Земли. «Передайте нашим дорогим друзьям», — гласило сообщение, «что с Земли получена первая тессиграмма на русском языке. Первый опыт прямой связи увенчался полным успехом. Все знаки приняты и записаны. Бьянинь занят расшифровкой. Как только он закончит работу, полный текст будет немедленно передан на сетита. Горячо поздравляем Широкова и Синяева с поразительным успехом техники и науки их родины. Тесси, установка, построена на Земле в немыслимо короткий срок». Гисьянь, сияющим от радости лицом, буквально ворвался к Широкову и Синяеву с этим сообщением. Он порывисто обнял их, видимо, всем существом, радуясь вместе с ними. Вслед за Гисьянем в комнате собрали все калистяне, бывшие на сетита. Они так искренне радовались огромному успеху науки Земли, точно это был успех Калиста. Не в этой, так ясно выраженной атмосфере чистой дружбы и всеобщей радости Синяев не выдержал. Он пустился в присядку, продемонстрировав калистянам бурную стремительность русской пляски. «Скоро Бьянинь сумеет закончить расшифровку», — спросил Широков у Линга. «Как вы думаете?» «Следующая связь назначена через 4 часа», — ответил инженер. «И можно сказать, без преувеличений, что эти 4 часа показались всем длиннее 3 месяцев, проведенных на сетита».